Бунт на Карлтоне. Утро. На этот раз тихое, теплое, ласкающее. Круглая гавань Сиднея спит в прозрачном розовом тумане. Кричат и шлепают крыльями по воде чайки. Дерутся из-за отбросов, выброшенных за борт черным коком с Карлтона. На палубе Карлтона ходит в мягких волочных туфлях сгорбленный седенький старичок, нанятый с берега ночной сторож. Он уже разбудил Карлсона и Ходжгинса и теперь ждет только 6 часов, нетерпеливо смотря на часы, выставленные в оконце капитанской рубки. Ровно в 6 он разбудит команду, напьется вместе с ней горячего кофе и уляжется спать до обеда в одной из свободных кают. Без 1:06. Старик идет на бак и бьет в колокол 4 склянки. Ему, как эхо, отвечают колокола с 10 других судов. Сладко потянувшись, он идет в кубрик и, остановившись в дверях, веселым, бодрящимся старческим голосом кричит привычную фразу: «Вставай, шевелись! 4 склянки раздались!» Затем идет в камбуз и тащит оттуда большой закопченный кофейник и корзину с галетами. Медленно поднимается с коек команда. Лица заспанные и злые. Увидя корзину с неизменными галетами, люди приходят в ярость. Что? И в порту после 4-месячного перехода будут давать эту червивую гадость? Неужели нельзя было купить или испечь свежего хлеба? Нет, это уж чересчур. Вчера, после того, как судно было ошвартовано у пристани, команда ходила объясняться с капитаном. 2 делегата толково и обстоятельно высказали Норману все претензии команды и выставили требования. Норман выслушал ораторов, усмехаясь и попыхивая сигарой. Затем сказал, что даст ответ завтра. «Галеты в порту вместо свежего хлеба — достаточно ясный ответ». Возмущенная команда решила не выходить на работу, а в 10 часов идти к американскому консулу жаловаться на капитана и просить удовлетворения своих требований. Сложились и послали ночного сторожа на пристань купить в ближайшем ларьке свежего хлеба и молока. Никто не хотел смотреть на галеты и черный кофе с противной патокой. Позавтракали, закурили трубки и снова улеглись на койки. В кубрике воцарилось молчание. Каждый упорно думал свою думу. Ровно в 7:30 в дверях показался Карлсон. «Пошел все на работу!» Свою обычную фразу он не произнес, но, пораженный видом лежащий на койках команды, вошел в кубрик и строго спросил: «В чем дело, ребята?» Ему никто не ответил. «В чем дело, черт вас возьми? Отвечайте, когда я спрашиваю!» — заревел он. «Иди сам к черту!» — ответил ему кто-то. Карлсон осатанел. Подскочив к койке оскорбителя, он схватил его за ноги и сдернул с такой силой, что бедный матрос со всего размаха ударился головой о палубу. Но тут уже вскочила на ноги вся команда. Несмотря на отчаянное сопротивление Карлсона, матросы схватили его за руки и за ноги, раскачали и выбросили из дверей кубрика с такой силой, что Карлсон, ударившись всем своим огромным телом о бортовые стойки, минуты две пролежал на палубе без движения. Затем медленно поднялся и, шатаясь, молча поплелся на ют. Через несколько минут на фалах бизань мачты взвился сигнал: на корабле бунт. Матросы видели поднятый с юта сигнал, и хотя не могли прочесть его без сигнальной книги, но догадались и приготовились к ответу. Но им не пришлось много говорить. Ворвавшийся на судно отряд портовой полиции в один момент надел всем наручники и без разговоров погнал дубинками на пристань. С пристани полицейские повели матросов через весь город в участок, где всех моментально развели по разным камерам и заперли на замок. На другой день команда Карлтона предстала перед портовым магистратом. Обвинителем выступал весь перевязанный и распухший Карлсон. В качестве свидетелей были вызваны капитан и американский консул. Суд был скорый, справедливый и милостивый. Объяснение команды о вынужденном трехлетнем контракте и своеволе Карлсона магистрат не стал слушать. Факт был налицо, и вопросы задавались только по существу. Дело было решено в 5 минут. Магистрат постановил команду Карлтона припроводить в полном составе в тюрьму на все время стоянки судна в порту. По готовности судна к отходу и выходе на рейд доставить команду на судно для окончания подписанного ею контракта. Полиции проследить за выходом судна в море вместе с доставленной командой. Американский консул возражения против приговора английского магистрата не заявил. Арест судовых команд на время стоянки корабля в порту был старым, испытанным австралийским приемом, практиковавшимся многими капитанами. Начало этому жестокому способу борьбы с забастовками и недовольством судовых команд было положено в 50-х годах во время золотой лихорадки, охватившей Австралию, когда судовые экипажи неудержимо бежали на прииски. Вот как спокойно говорят о таких бесчеловечных капитанских трюках буржуазные морские писатели. Знаменитый Марко Поло прибыл на Мельбурнский рейд в 11 часов утра 18 сентября 1852 года после блестящего перехода в 68 дней. На рейде капитан Форбс увидел штук 40 судов, стоявших без дела из-за отсутствия команд. Он не растерялся и моментально засадил весь свой экипаж в тюрьму под предлогом непослушания и нарушения дисциплины в море. Команду продержали в тюрьме до дня отхода и доставили обратно на Марко Поло, когда корабль выгрузился, нагрузился и вытянулся на рейд. Этот прием дал капитану Форбсу возможность благополучно сняться и выйти в обратный рейс 11 октября того же года. Итак, ловкий капитан Форбс обернулся в Мельбурне в 23 дня и без задержки вышел в обратный рейс, сделав своему хозяину несколько тысяч фунтов стерлингов. Хозяин, конечно, хорошо поблагодарил своего верного и сметливого капитана. А команда, проработав хуже всяких каторжников 68 дней, рискуя почти ежедневно жизнью, потому что Форбс отчаянно форсировал парусами и выжимал из своего Марко Поло рекордные скорости, просидела ни за что ни про что 22 дня в тюрьме. Затем проработала еще 70 дней и на 166-й день службы на блестящем пассажирском корабле после нечеловеческого труда, ругани, побоев, бесконечной подозрительной солонины, галет и прочих прелестей, не погуляв ни одного дня ни в одном порту, была выкинута на берег за окончанием договора в Ливерпуле, всегда переполненном безработными матросами всех наций. В этом порту цена матросского труда никогда не поднималась выше 2 фунтов и 10 шиллингов в месяц, о чем, как уверяют матросы, предупреждал всех приходящих в порт стоящий на рейде буй с колоколом. Непрерывный автоматический звон этого колокола «Дин-дун-дэн, дин-дун-дэн» ясно напоминал матросам английские звуки «Ту-паунстэн, ту-паунстэн». Примечание. 2 фунта 10. Итак, мы все, за исключением Кока, очутились в сиднейской тюрьме. Нас остригли машинкой, начисто обрили и одели в полосатые, желтые с черным штаны и куртки. На спине и на груди у каждого был крупно написанный номер. С этого момента мы потеряли свои имена. Мы были только номерами, и номерами почти бессловесными, потому что за всякий разговор, за всякое слово, кроме ответов на вопросы тюремного начальства, сажали в темный карцер. Нас назначили на огородные работы. И это было счастьем, потому что тех, кого англичане считают преступниками, назначают на тяжелые и непроизводительные работы. Каторжная работа не должна быть созидательной, не должна радовать работника, она должна угнетать. Тюремный день распределялся следующим образом. Вставали в 6 утра, мылись, убирали свои койки и камеры и шли на общую получасовую молитву, вернее, на проповедь, в которой тюремный пастор объяснял нам, к как тяжелы наши грехи, и как мы оскорбляем своим поведением Господа Бога. Эта канитель тянулась до 7,5 часов. Затем нас вели в столовую и давали по кружке какой-то жидкости, средней между кофе и чаем, и по кусочку хлеба. После этого разводили на огородные работы. Кого полоть, кого рыть картошку. В полдень мытье рук и обед, состоящий из тарелки очень жидкого супа и ломтика хлеба. После обеда до 5 часов мы трепали паклю из старых тросов. Затем снова мыли руки и снова шли в церковь. Церковь устроена так, что каждый сидит в деревянном ящике, открытом только спереди, и не видит своих соседей. Виден только пастор на кафедре, да 4-5 тюремных надзирателей, сопровождавших нас. Вечерняя проповедь на ту же тему, но длиннее утренней. Затем мы пели хором под орган, не видя друг друга, в унисон псалмы и гимны из книжек, которые нам раздавали при входе. Пастор объявлял: «А теперь, братья, как это у нас таких негодяев называл братьями? Споем гимн номер 34». Орган начинал, и мы тянули за ним. После второй проповеди мы получали ужин, повторение обеда, а затем нас разводили по камерам и запирали до утра. Так шел день за днем. Вдруг на 7-й день нашего сидения всех вызывают в тюремную контору и объявляют, что мы свободны. Мы ничего не могли понять, а тюремное начальство ничего не могло нам толком объяснить. Магистрат постановил вас освободить, а капитан порта требует вас к себе. Сдавайте казенное платье и белье, надевайте свое и идите в контору порта. Там все узнаете. Зачем же вы, черт вас подери, нас обрели, изуродовали? Не удержался старый матрос-немец. Раньше у него была прекрасная золотистая борода, которой он очень гордился. Таков закон, не рассуждайте и не теряйте времени. Мы не стали больше разговаривать. Мрачной, озлобленной, готовой на всякую выходку голодной толпой, собрались мы в портовой конторе. Нас не заставили долго ждать. Так называемый шиппинг-клерк, чиновник, заведующий наймом и увольнением судовых команд, задал нам вопрос: продолжаем ли мы считать наш контракт незаконным? На это он получил немедленный утвердительный ответ. Второй вопрос был: желаем ли мы получить расчет в Сиднее? Да, вырвалось у нас общим криком. Третий вопрос был коварнее. Желаем ли мы оплатить из нашего заработка по 5 фунтов стерлингов судебных издержек? Пауза, возникшая после этого вопроса, была прервана нашим немцем. Да, если без этого нельзя освободиться. «Все так думают?» — спросил клерк. «Все». получите расчет». И мы получили. За 4,5 месяца службы матросам первого класса причиталось $67,5. Матросам второго класса $45 минус месячный задаток, минус стоимость гнилья, забранного во время рейса в капитанской лавочке, минус 5 фунтов стерлингов судебных издержек в пользу того же проклятого капитана. Итого по курсу на Лондон, ну, одним словом, максимальная получка оказалась не превышающей нескольких шиллингов, а то и пенсов. После этого нас отпустили на все 4 стороны. Но почему же нас все-таки отпустили? Скоро мы узнали и это. На рифах у подходов к Сиднею в одну из бурных темных ночей, которые мы не заметили, сидя в тюрьме, разбился английский корабль Калькуттской линии «Лорд Каннинг», случайно направленный в Сидней за шерстью. Весь его экипаж, в том числе 18 матросов-ласкаров, был спасен, и капитану Норману удалось переманить ласкаров на Карлтон с жалованием по 2 фунта стерлингов в месяц. Примечание. Ласкары – индомалайское племя природных моряков-островитян. Вот почему он милостиво согласился нарушить с нами контракт, получив с нас к тому же еще и по 5 фунтов стерлингов судебных издержек. Да, недорого обошлось ему содержание команды за рейс Бостон-Сидней.